Глава 65. На большом концерте. Марина еще в фойе услышала приглушенные звуки настраиваемой скрипки. Она слушала их со странным ощущением. У нее было, кажется, такое чувство, что Ойстраху не нужно настраивать скрипку. И в то же время даже эти звуки настройки кажутся ей особенными, не похожими ни на что слышанное ею до сих пор. У них билеты в первом ряду. Елена Ивановна решила, пусть девочки не только услышат Ойстраха, но и увидят его руки, выражение лица, всю манеру игры большого артиста. Артист сейчас выйдет. Марина просто не может усидеть на месте. Галя ведет себя спокойнее, но волнуются обе. И вот он вышел. И первое, что бросается в глаза Марине, Ойстрах волнуется. Разве большие артисты волнуются? Да-да, она вспоминает то, что говорил им Алексей Степанович о волнении творческом и нетворческом. Но вот Ойстрах начинает играть, и Марина забывает все. Она слушает музыку всем своим существом, не чувствуя себя, не видя соседей. Она даже, кажется, не видит артиста, она только слышит его. Трудна ли соната, которую играет Ойстрах? Понимает ли ее Марина? Может быть, и не совсем, но когда так слушают, музыка не бывает трудна, особенно скрипка. Ведь она ближе всех инструментов к поющему человеческому голосу. Звуки скрипки не очень сильны, но они заполняют весь зал. Когда смычок взлетает вверх, на нем вспыхивает яркий отблеск большой люстры. И высокая нота чистого серебра, и этот вспыхивающий луч неожиданно так сливаются, что звук и свет кажутся едиными. Вероятно, с этих пор ощущение высокой чистой ноты будет всегда сливаться у Марины с ощущением яркого света. Еще раз мелодия взлетает так высоко вверх, что захватывает дух, и снова вспышка света на смычке, и звук обрывается, уходит. Конец. Марина вздохнула и как будто проснулась. Но она не аплодирует. Она еще не совсем пришла в себя. «Что ты, Марина?» — говорит Галя. И девочки начинают изо всех сил хлопать в ладоши. Теперь Ойстрах играет Чайковского. Марина вся сияет. «Чайковский!» Галя наклонилась вперед и не сводит серьезных глаз артиста. «Римский Корсаков!» — объявляет ведущий. «Фантазия на тему оперы «Золотой петушок».» Марина и Галя переглядываются. «Золотой петушок». Они слышали его не раз в исполнении молодых скрипачей, студентов их института. И эту же фантазию играет Ойстрах. Марина мельком вспоминает о том, как не хотела играть в этом году легкую пьесу младших классов, и вся погружается в знакомые звуки. Да, знакомые, но не такие. Тот золотой петушок и не тот. Как играет Ойстрах! Какая волшебная сила в этих руках! Да, значит, нет для настоящих артистов легкого и трудного. Есть музыка. Прокофьев, Фихтенгольц, Фея зимы. И вот где-то далеко-далеко пошел снег. Мягкий, белый. Чуть слышно падают снежинки. Их шорох похож на музыку. Скрипнули полозья саней, снегирь проскакал по пушистой ветке, столкнул снежинку. И сразу снег пошел гуще, и санки уехали где-то далеко-далеко, пропели, удаляясь полозья. Слышите, как хорошо зимой? Слышите? Зал слушает и верит всему, и снегу, и зиме, и детской сказке. И все это делает смычок в руке музыканта. Болгария. Народные танцы и песни. Танец хору. Закружилась плотная веселая мелодия, запела скрипка в руках бродячего музыканта. «Ой, пляши, народ, веселись от всей души! Черные дни миновали, солнце сияет над нашей свободной страной! Спляшем хору, спляшем хору, громче, музыкант, веселей!» Если бы ей, Марине, сыграть такой танец. Хорошо, наверное, идти по зеленой дороге со скрипкой в мешке, переброшенном через плечо, мимо виноградников, мимо полей. Вот и деревня близко, и навстречу музыканту бегут ребятишки. «Эй, живей, музыкант, веселье уже началось! Уже пенится в кружках молодое вино, уже поют старики застольную песню». И музыкант идет быстрее. Он знает, какой большой сегодня праздник в этой деревне. Недаром старый партизан Мирча Стоянов сидит во главе стола. Недаром его верные товарищи по бокам. И все они улыбаются, увидев музыканта. Суровые их лица светлеют. Почет и уважение гостю. Что за праздник без музыки? Что за веселье без скрипки? Сыграй нам, скрипач, песню о свободном народе. Сыграй нам песню о его великом славянском друге. Вот она какая, народная песня. В бой против чужеземных захватчиков шли с этой песней партизаны, и поет ее скрипка в зале огромного краснозвездного города в руках советского скрипача. «Бис!» — кричат школьники и студенты, и взрослые люди. «Бис! Бис!» И Ойстрах снова выходит и снова играет. Он щедр, этот большой артист, который так крепко держит в своих руках самый большой консерваторский зал и самую коротенькую ноту. И он играет снова и снова, от всей души делясь своим большим искусством. Но вот уже погасили на эстраде свет. Нехотя уходит молодежь, и Елена Ивановна уводит девочек. «Ох, мама, какой у меня сегодня день рождения!» — говорит Марина. Домой возвращаются поздно. «Я ни капельки не хочу спать», — возбужденно говорит Марина. «Всю ночь послушала». «И я тоже», — говорит Галя. Дома сегодня вечерних разговоров нет, слишком поздно. Но Марина не может уснуть. Она подзывает мать. «Мама», — шепчет она, — «как хорошо, что у нас есть такие большие артисты. Правда хорошо?» «Правда, Мариша», — отвечает мать. Марина задумывается, положив щеку на мамину ладонь. И вдруг тихонько смеется и говорит. «А мизинец на смычке Ойстрах держит неправильно. Совсем как я».